Часть четвертая. Начало дождя. Он не знает и не спросит, чем душа моя горда, только душу эту бросит, сам не ведая куда. Николай Гумилев. Глава первая. 2228 год от Великого Исхода. 29-й день месяца дракона, 14-й день месяца собаки. Арцистская фронтера, село Белый мост, Таяна, высокий замок, Тахена. Стук раздался неожиданно. И красотка Гвенда, с явной неохотой, но молниеносно облачившись в широкую клетчатую юбку и желтую безрукавку, спустилась вниз. Добрые люди по нынешним временам ночами не ездят, но вдруг нагрянула Войтиха с сыновьями. Тогда нежелание творять было бы равносильно признанию вины, тем более что Рыгор и в самом деле грел нынешней ночью вдовью постель. Сейчас же шановный Войт перебрался в потайной чуланчик, о существовании которого, кроме хозяйки, знал только ее племянник Зенек, по весне увязавшийся за проезжим либером. Гвенда запахнула шаль на высокой груди, один вид которой вызывал бы у множества наблесок неодолимое желание отравить харчевницу, и крикнула через дверь. «Кого Триединый послал?» «Хозяюшка, дорогая, открой, это я, Роман Ясный, я бывал у вас по весне, помнишь?» Еще бы она не помнила. На всякий случай, вдруг за порогом не Роман, а какой-то вражина, Гвенда открыла дверь, не сняв накинутую цепь. Лунный свет скользнул по золотым волосам. Больше сомнений не было, и красотка дала волю радости. Заслышавший смех каханки, Рыгор решил выяснить, кто в столь неподобающий час разъезжает по дорогам фронтиры. Узнав Либера, почтенный Войт объявился немедленно, справедливо рассудив, что Ясной жене его не выдаст. Либер не выказал никакого удивления при виде хозяйкиного гостя. Мужчины обнялись. Гвенда бросилась разводить огонь и вытаскивать из своих захоронок лучшую снедь. Уставший Роман с расслабленной благодарностью смотрел на хлопочущую женщину, радуясь, что решился так и потратить одну ночь на отдых. В Белом мосту свято придерживались стародавнего вежества, и во время то ли очень позднего ужина, то ли слишком раннего завтрака гостя ни о чем не расспрашивали. Рыгор и Гвенда сами подчивали Романа новостями. Сначала он узнал, что в Белом мосту все в порядке. Урожай выдался на диво хорошим даже против соседских, тоже очень неплохих. Ни одна скотинка не затерялась в лесу, або же на болоте, а овцы и козы приносили сплошь двойняшек, да еще каких крепеньких. Синяки в Белый мост не кажут носа, зато, прослышав о чуде, в сельскую церквушку повадились паломники. Магистрат поговаривает о строительстве монастыря, за что сулят вольной общине вечное спасение и неплохой доход. Панкина мамаша сбежала к братцу, нет, ее и пальцем не тронули, просто с дурой никто судного денечка слова не сказал. Вот она и не выдержала. Зато в село приезжал господин барон и лично выбрал у Рыгора бычков двухлеток, а сам все расспрашивал про божий суд да про герцога Ороя, видать затем и приезжал, любопытство одолел. Все эти новости Роман слушал вполуха, живо интересуясь Гвендиной стряпнёй. Эльф по рождению, Роман предпочитал человечью еду изысканным кулинарным творением своих соотечественников. Гвенда же могла смело идти поварничать хоть к самому Базилеку. Потому-то бард и не сразу заметил, что Рыгор перешел к новостям иного рода. Осенняя ярмарка в Касачке, единственном таянском городке по эту сторону Гремихи, отныне для жителей фронтеры закрыта. Товары приходится перепродавать купцам, что стараются заплатить поменьше, а увезти побольше. Да, не Войт, простите, если не понял, кто не дает торговать с Таяной? Барон? То не, проши дана Либер. Ясновельможный Кузерк сам теперь не может кожи запродать, а кожа у него краше за любого. То в Таяне все как взбесились после того, как принцы друг друга поубивали. Кто взбесился? И кто кого убил? Так я же говорю, принцы. Вы сейчас сдалека не знаете, что туточки творится. Принц Зенон с ума съехал и зарезал брата, а потом и сам зарезался. А молодшего еще до того отравили насмерть. Из всех деток только дочка старику и осталась. Да и та за тарскийского господаря пошла. Подожди, расскажи толком, Стефан мертв? А герцог Корой? Помнишь, тот, что лупы спас, про него что слышно? Искали его какие-то, все спрашивали, не видел ли кто. Только мы не видели. Болтают, что убили его. Только если бы убили, навряд ли бы искать стали. Кто искал? Роман говорил спокойно, на этой выдержки еще хватало. Его могла выдать разве что сжавшаяся в кулак рука. Но Гвенда и Рыгор не привыкли обращать внимание на подобные мелочи. Кто искал Ороя? — повторил Роман, чувствуя, как сердце сжимают отвратительные ледяные щупальца. «Да всякие искали. Сначала вроде Годоевы и Сигуранты. Ну, тарскийского господаря, его ведь Михаем кличут. Когда я уезжал из Таяны, он хворал. Лучше бы ему подохнуть было. Говорят про него худо, а люди у него чисто звери. Даже мордами защитина стриедины на непотребных тварей смахивают. Темные какие-то. Волосы чуть не от бровей растут, а глаза и клыки рысьи, что ли». Эта новость Романа добила. Гоблин, гоблины за Гремихой. Воистину грядет конец света, если дожили до такого. Избавленный почти от всех эльфийских предрассудков, Роман, тем не менее, ненавидел и презирал гоблинов. Чувство это не поддавалось никакому разумному объяснению. Лично ему ночной народ не сделал ничего плохого. Не получалось объяснить эту неприязнь высокомерием. Столь презираемые Эанки и матерью люди для Романа ничем не отличались от соплеменников. Кого-то он любил, кого-то ненавидел, кого-то презирал, кто-то был ему безразличен. Нео не шарахался ни от черных жителей Сура, ни от узкоглазых хаонов. Но гоблины, которых эльф за всю свою богатую приключениями жизни встречал-то пару раз, были для него чем-то мерзостным и опасным только потому, что родились гоблинами. Одно упоминание о детях тьмы превратило истерзанного тревогой о друзьях почти растерявшегося Романа, вцепившего зубы воина. Умело задавая вопросы, где надо прерывая собеседников, где надо подталкивая, Роман вытянул из Рыгора и Гвенды все, что те знали. Сначала умер принц Марка, после чего король женился на Герике Тарскийской. Затем принц Зенон убил брата и покончил с собой. Шандер Гордани сошел с ума и попытался убить герцога Ароя, но тот пропал. Его искали и ищут до сих пор, хоть и не столь рьяно, но сперва по тракту прошел эландский отряд, а с ним несколько сотен серебряных и золотых, не пожелавших больше служить им боров. Эти про своего герцога не спрашивали, видать, что-то знали, хотя лица у них были ой какие смурные. А потом в Таяне все пошло наперекосяк. Тех, кто жил по эту сторону Лисьих гор, стали загонять за перевал. Кое-кто успел уйти в Арцийскую фронтиру, но потом тракт перекрыли. В лесах то и дело находят беглецов со стрелой в спине или перерезанным горлом. Да и многие местные исчезли. В Белом мосту, хвала Триединому, никто не сгинул, а вот пастухи барона Кузерга, отправившиеся на поиски убежавшей козы, так и не вернулись. Пропали ребятишки из соседнего мокрого лога, наладившиеся за дикими орехами. Последняя весть пришла из Таяны дней 8 назад. Бывший Серебряный сумел не только сам спастись, но и вывести беременную жену. К вечеру того дня, как беглецы объявились в Белом мосту, на границе стали возводить сторожевые вышки, рубить и жечь кустарник. Сейчас Стояну и из Таяны не прошмыгнет и мышь. Единственное место, оказавшееся не по зубам таянским стражникам, кабаньи топи. Но они и так непроходимы. Нет, беженцев из Таяны в Белом мосту нет. Напуганные люди не хотели задерживаться в двух диа от границы и уходили вглубь Арции. Останавливаясь Роман на ночлег в придорожных трактирах, он узнал бы про Таяну давным-давно, но он слишком спешил и опоздал.